и даже, умирая от смущения, выходил походкой паралитика на сцену любительского театра. Он дружил с нервной и ломучей, противопоказанной ему всей своей сутью, девушкой из староконюшенного, чтобы день за днем одолевать проклятую, доходящую до трусости, застенчивость, которая всякий раз охватывала его на пороге ее дома, многолюдного и шумного. В институте Савин пользовался некоторой популярностью из-за одной единственной фразы, в ненапечатанной, но читанной вслух на семинаре, статье о молодых ленинградских философских лириках. Процитировав стихи Тютчева, он с силой воскликнул: «На колени, невские болтуны!» Его считали честолюбивым, упорным, скуповатым и трудным человеком, то есть тем, чем он и был на самом деле, несмотря на весь подвиг каждодневных усилий. В тесноте институтского существования трудно уберечь себя в тайне. При этом многие были убеждены, что Савин непременно добьется чего-то в жизни, станет видным литературным деятелем. Было что-то убедительное в его круглой и крепкой голове с внимательными, вечно размышляющими серыми глазами, упрятанными под твердую лобную кость. Уже направившись к машинистке, Савин все еще колебался. Дело было не в деньгах. Вернее, не столько в деньгах, сколько в докучной необходимости вступать в отношения с новым незнакомым человеком, с усталой, одуревшей от трескотни пишущей машинки женщиной. Она представлялась худой, издерганной, с тонкими подагрическими руками и блестящими от подавленного раздражения глазами. Она перепечатала на своем веку несчетное количество рукописей, в том числе студенческих, в подавляющем большинстве бездарных, скучных и малоумных, и привыкла по первому же абзацу угадывать ожидающую автора неудачу, провал, крушение надежд. И он будет чувствовать ее презрение. Ну, если не презрение, то брезгливую жалость. Да и пока он доберется до нее, его ждет множество испытаний. Надо войти в дом, в коммунальную квартиру, под недружелюбными взглядами соседей и машинистки, которых наверняка раздражают ее частые посетители. Надо будет представиться, назвать себя, а там может оказаться какой-нибудь ученый, или того хуже писатель, или журналист. И стыдно говорить, что ты притащился со студенческой работой, даже не дипломной. И, наконец, самое мучительное — разговор об оплате. Наверное, существует определенная такса, но он не позаботился узнать о ней. Кроме того, оплата, видимо, зависит и от того, с чего перепечатывают, в каком количестве экземпляров. Отдельно надо платить за бумагу, копирку и сколько-то оставить в задаток. Нет, все слишком сложно. Савин пришел к этому выводу, промахав чуть не весь Серебряный переулок. Был конец холодного черного марта. Пушечно рушилась наледь из водосточных труб, и стеклянной хрупью разлеталась по тротуару. С карнизов текло, жгучие студеные капли поразительно метко попадали за воротник бобриковой куртки. Он так и не удосужился купить кашне. Правда, зима выдалась мягкая, кроткая, как говорят у них в Конюшкове. А вот весна началась жестко и нерадостно. Без синего света, темно, облачно и душно. Загрязненный городской воздух, насыщенный влагой, превратился в какую-то слизь. Он облипал щеки, склеивал глаза, от него першило в горле, груди не хватало дыхания. С наступлением сумерек понизу мело холодным ветром. Никак не удавалось обсушиться, согреться, почиститься. Бобриковая курточка, всасывающая влагу словно губка, оставалась сырой, провисев на батарее всю ночь. Брюки по обшлагам твердели мокрой коркой. Калош он не носил. И как ни вытирай резиновые подметки о половик, с ног все равно потечет. Он наследит и нагваздает у этой машинистки, и будет терзаться видом своих мокрых следов на полу и лужиц, натекших с брюк. Она же будет делать вид, что ничего не замечает, и проклинать его про себя, на чем свет стоит.